Глава вторая. Середина утра. Теплый солнечный свет. Уолли только что побывал на строительстве катапульты и шествовал обратно в ложу со своими телохранителями. Был день 8 царствования Шансу I, или его следовало называть Шансу II, и 5-й день с момента отплытия Баарии на Грифоне. Он должен быть сейчас в районе Уолла. Экспедиция была, кажется, хорошо снаряжена, с воинами, морскими крысами на борту, с провизией на 2-3 недели, с изрядным запасом цепей и колодок. Баарии был разочарован, когда Уолли исправил в его инструкциях убийство на похищение, но потом увидел в этом то преимущество, что по возвращении он сможет с помпой провести пленников по улицам города. «Убивай их, если сможешь», — сказал ему Уолли, «но живой пленник гораздо полезнее мертвого». Сейчас целью были Уолл и Аус. Уолли хотел бы иметь другой корабль, чтобы послать вверх по реке в Сен и Ча. Баарии все больше нравился ему. В этом Верзиле было что-то от Нанджи, плюс некоторый противоречивый цинизм. Уолли был одобрен всеми своими седьмыми. Богиня сделала правильный выбор. Деньги все еще поступали, но они же и расходовались. Покупка, снаряжение и обучение лошадей стоили невообразимо дорого. С катапультами было еще хуже, и Уолли думал о том, сколько же будет стоить подготовка настоящей атаки. Конечно, он мог продать Грифон, если Баарии не потеряет его. Было сумасшествием посылать седьмого в столь опасное предприятие, но, по крайней мере, у него был равноценный узник для обмена. Наконец его процессия повернула на широкую торговую площадь перед ложей, и он приказал остановиться, так как хотел посмотреть на кавалерию в действии. Стремена имели огромный успех. Теперь все воины желали вступить в кавалерию. А разве не так было всегда? Скакать на лошади в фехтовальных масках было невозможно. Упражнения с мечом становились поэтому слишком опасными, и Уолли ввел в моду поло. Разумеется, эта игра на мощеном дворе представляла собой странную картину. Воины решили, что поло является величайшим достижением после изобретения половой зрелости. Оно стало любимым развлечением сбора. После волокиты за девками. И кажется, большая часть доходов уходила на заключение пари на матчах по поло. Даже на неопытный взгляд Уолли и люди, и лошади делали успехи. Теперь он обдумывал следующий шаг. Деревянные молотки для пола не были лучшим орудием против колдунов. Поло служило хорошей тренировкой для всадников, но пора было заказывать плотникам копья. Он послал первого к Тиваникси с приглашением на завтрак и продолжил свое шествие. Ближе к ложе фехтовала группа воинов. Оле не обязательно было видеть зеленые насечки на плечевых ремнях, чтобы узнать в них людей Нанджи. Здесь был и сам Нанджи, в голубом килте, с рыжим хвостиком, вступивший в бой с 6-м из людей Баарии. Кто-нибудь другой его ранга вряд ли нашел бы время для фехтования. Уолли немного посмотрел. Нанджи, несомненно, добился успеха. Он вздохнул, стараясь не придавать значения своим сомнениям и мрачным предчувствиям. Затем скомандовал двигаться дальше. Слепой каменный фасад ложи, ранее украшенный только бронзовыми мечами, теперь имел специальное украшение. Никто, кроме колдунов, читать не умел, но все могли пользоваться абаком. По обеим сторонам бронзового меча висело по огромному абаку из канатов и пучков соломы. На одном было отложено 320, на другом 16. Один пленник и 15 убитых, считая Чинораму. Сообщение было весьма наглядным, и ради этого было придумано. Сооружением занимались 10 человек в течение 2 дней. Это было первое правило управления. Все должны заниматься делом. Однажды Уолли Смиту удалось восстановить производительность нефтехимического завода, обеспечив каждому рабочему месту соответствующую рабочую силу. Сейчас его подчиненные ходили без дела, и он должен был найти им занятия. Когда он дошел до арки, группа людей вышла с дурно пахнущими ведрами, проигравшие по итогам ежедневной проверки. Те, чьи спальни были признаны наименее опрятными. Теперь ложа сверкала внутри и снаружи. Но каждый день требовались проигравшие, чтобы выносить нечистоты. Оранжевые насечки показали, что это были из людей Заарии. Цветовая кодировка становилась сложной для низших рангов, так как у каждого седьмого был свой цвет, так же, как и у каждого из его подчиненных. У третьего было 5 насечек. Нанже знал, что значит каждая комбинация. Оля об этом не беспокоился. Он промаршировал через двор, заполненный теперь полотняными душевыми и уборными. У дверей вестибюля он распустил свой эскорт и послал воинов на поиски Фарарфи, который, в свою очередь, должен был занять их чем-нибудь. Затем он вошел. Комната была, как всегда, полна народа. В дальнем конце Линумина адъютант сидел за столом, так как считал деньги. Хотя Уолли всегда представлял, что эта комната должна быть заставлена конторками, пишущими машинками и телефонами, только Линумина имел хотя бы стол. Сами деньги хранились в сундуке в кабинете Уолли, служившим также комнатой для совещаний и в большинстве случаев его спальней. А остальные сидели на скамьях или стояли. Сидящие встали при его появлении, и все хлопнули кулаками по сердцу в качестве салюта. Уолли отменил формальное приветствие в сборе, как пустую трату времени. Он прошел через комнату, кивая и улыбаясь тем, кого узнавал. Справляясь о делах, подмигнул Катанжи. Нахмурился при виде двух угрюмых шестых с избитыми лицами, без мечей и под охраной. Когда он дошел до стола адъютанта, Линумина тоже улыбнулся ему и махнул рукой в сторону группы из 6 человек. Ему не было нужды говорить. 3 молодых третьих с плечевыми насечками Киваникси, каждый в сопровождении обнаженного мальчика чуть старше 10. Все 6 нервничают. «Сколько это составит?» – спросил Оля. 13, мой сеньор». Уолли оглядел мальчика. Все дрожали. Третьи, возможно, были новичками последнего призыва. Он повернулся к адъютанту. «Вы проверили их?» «Их проверял благородный Хеокелина, мой сеньор. Он сказал, что они прошли. Он забраковал еще 4, сказав, что они не поймают мяч, даже если его засунуть им в рот. Не знают, где руки, где ноги». Уолли засмеялся. «Отлично!» Он не хотел тратить время, но нужно было исполнить ритуал, и он добавил: «Представь их!» Линумина, в свою очередь, церемонно представил каждого третьего. «Я Генокеи, воин 3-го ранга, и мое глубочайшее и заветное желание...» «Я Шансу, представь своего кандидата, воин!» «Милорд, имею честь!» «Я Джуильюна, сын Кирьюна, золотых дел мастера, и мое глубочайшее...» Уолли старательно ответил на приветствие мальчиков. Он внимательно выслушал, как они повторяли устав воинов, а потом принесли вторую клятву одному из воинов. Лорд-сеньор преклонил колено, вручил им их мечи. Это они не забудут до конца жизни. В заключение он пожал каждому руку и поздравил со вступлением в гильдию. Потом Уолли прошел в свой офис, а рекруты в великом возбуждении ушагали вслед за своими новыми наставниками. Он швырнул свой меч на кровать и плюхнулся в кресло, подняв облако пыли. Линумина прикрыл за собой дверь и остановился в ожидании. Этот иссеченный шрамами воин оказался превосходным адъютантом, с бесконечным терпением и блестящей памятью. Долгими часами просиживал он за столом. Талия его при этом угрожающе расширялась. Скоро он станет таким толстым, что не сможет носить меч. Но как только сбор кончится, это будет неважно. Он, наверное, подаст в отставку. Он привносил в мир Уолли порядок и благоразумие, которые сразу бы пропали, не будь его здесь. «Бери стул», — сказал Уолли. «Что-то не так?» Линумина был хмур. «Мой сеньор, я прав в своих подозрениях. Это, как всегда, люди Киваникси забирали обещанных рекрутов». Уолли рассмеялся. «Я заметил. Думаю, ты тоже. Но никто из нас ничего не видел. Это по правилу 6 ног на мальчика. Думаю, 10. Разве что 4 слишком уж хороши. Вообще-то набор рекрутов считался делом нечестным. Но сбор очень нуждался в хороших лошадях. За них просили от 3 до 20 или даже 30 золотых. Финансы не выдерживали таких цен. В то же время богатые семьи готовы были платить за то, чтобы пристроить сына в воины. Как только мальчика обещали взять, Оли закрывал глаза. И Тиваникси увеличивал свой штат. Получал новые рабочие руки в стойло, новые рты для прокорма и новых лошадей. «Хорошо, давайте возьмем». Сидя на своем жестком стуле, Линумина прикрыл глаза. Как всегда делал, сообщая новость. Это был несколько странный взгляд куда-то влево, оставлявший на виду узкие полоски белков. Святейший Ханакура отвечает, что то, о чем ты просишь, возможно, около 12, и надеется видеть тебя на обеде, который дают каменщики сегодня вечером. Если ты приглашен на банкет торговцев завтра ночью, мясников следующей ночью и на 2 балла следующим вечером, которые даются, прими первые 2 приглашения на меня и леди Доа. Откажись от 2 других. Это походит на местную политику, в которую я не хочу вмешиваться. Линумина открыл глаза, начиная слушать. Потом снова закрыл. Лорды Тиваникси и Заарии прислали каждый по 6-му спросить про кожи. Глаза открылись. «Проклятие!» – зло сказал Оли. «Нам придется платить. Старая сука пригрозила сняться с якоря и увезти с собой колдуна». Ни одна брота пришла в Кассера с грузом кож, но она успела скупить все на корню и монополизировала торговлю. Теперь она требовала 400 золотых, и что бы ни говорил Оли, ни на что больше не соглашалась. Вчера они проругались весь вечер на палубе, ревя и шумя так, что довели детей до истерики, а моряков до пожарной корзины. Власть лорда-сеньора кончалась у кромки воды. «С нее станется увести корабль», — сказал Уолли. Она могла поддаться искушениям колдуна. «Присмотри за этим сам. Возьми деньги и побольше людей. В любом случае ты должен с ним встретиться. Он старая, продувная бестия. Прошлой ночью он чуть не выведал у меня устройство паровой машины». Лорд Тиваникси докладывает, что еще один костолом и первый повредили ноги. «Скоро он весь сбор закует в лупки, мой сеньор. Случаи мои ты животом не повторялись». Это была хорошая новость. Когда весь сбор живет в одном здании, угроза происков бога эпидемий висит постоянно. А божок этот опасен для любой армии больше, чем самый страшный враг. Новые правила кипячения воды оглашены. «В точности, мой сеньор, на западе хорошая вода найдена на глубине локтя от поверхности, на востоке – на длину руки. А вот это была плохая новость. Приемы хорошего копания не упоминались ни в одной из суток. Это считалось работой для рабов. А рабов-то как раз Уолли всех и отослал. Лорд Джансилуи докладывает, что послал людей в Тау и Бри на поиски птицеловов, сокольников и птиц. Он спрашивает, можно ли послать также и в колдовские города. И если можно, то нельзя ли воспользоваться услугами лорда Нанжи? Да, пусть посылает. Не воинов, естественно. Пусть попробует жрецов или торговцев. Скажи, пусть обратится к Ханакури и не трогает сеть Нанжи. От рекрутов пусть все держит в тайне. Да, мой сеньор, это все сообщения. За дверью дожидается депутация. Портовых служб, кажется. Если они беспокоятся о своих делах, я их видеть не хочу. Если они именно портовые представители, скажи им, чтобы подошли на неделе. Небольшое ожидание не повредит им. На лице адъютанта мелькнула улыбка. 2 шестых повздорили. Лорды Нанжи и Заарии приговорили обоих к 21 удару семихвостой плетью. Приговор ждет твоего подтверждения. Проклятие! Снова сказал Уолли. Он встал и подошел к окну. «Мне нужны сюда новые занавеси и лампа. Обоих?» Каждый сваливал на другого, что тот начал первым. Линумина тоже машинально поднялся. Мнения свидетелей разошлись. Одни говорят, что у Килио первым полез кулаками, другие, что у Намани первым обнажил меч. Уолли на минуту задумался. «У тебя есть Геральт под рукой?» «Нет, мой сеньор. Позови кого-нибудь, пока я разговариваю с Катанжи. Что-нибудь еще срочное?» Адъютант сказал, что остальное может подождать. Он вышел. Оли снова уселся в кресло, разглядывая кровать с ее великолепным новым балдахином. Он проводил в этой комнате почти все свои дни и ночи. Визиты его на Сапфир стали реже и короче. Он не спал уже 4 ночи на борту. Он спал в этой комнате. Один.